стону покалеченных и бестолковую пальбу, и вам станет ясно, что 17 раненых, четверо пропавших без вести и один убитый неизвестно кем, еще сравнительно небольшие потери. Могло быть хуже. Рота, атакующая нижнюю баррикаду, продвинулась до старого шкафа, то есть приблизительно на 1/4 высоты, и отступила на прежние позиции. Рота старшего поручика оказалась более удачливой или неудачливой. Преодолев невероятный хлам и потеряв в нем треть личного состава, она взобралась таки на вершину, но ее победная «ура» заглохла во внезапном, а потому истократно возросшем грохоте. Бессонный гусарий Уланович подстерег таки басурманскую ночную вылазку и шарахнул по супостатам из древней своей берданы. «Орлык, бою, непосрамим!» Остатки роты выбыли из строя при паническом бегстве с вершины баррикады. Говорят, что подобного треска, матерщины и грохота Успенка не слышала никогда. Разгром был полным и окончательным, о чем оба командира и донесли вышестоящему начальству с армейской прямолинейной правдивостью. При внезапной ночной атаке противника силами, далеко превосходящими те, что были в моем распоряжении, потери требовали красноречия и аргументов. Красноречие еще можно было сыскать, но что касается аргументов, то далее всеобщего бунта черни, дело убитого офицерства, не пошло. Но именно этот почти суворовский лаконизм и пробудил, наконец, власти от сладостной дремы, и ровнёхонько через сутки перед каждой из баррикад было сосредоточено уже по батальону. Дальновидный капитан Куропасов вовремя ушел в долгосрочный отпуск по болезни отечества своего, как говорила бабушка. Однако, если вооруженным силам порядка требовался приказ, то вооруженным силам беспорядка никакого приказа не требовалось. Дружинники тотчас же вернулись на нижнюю баррикаду, а боевые соратники бравого гусария Улановича заняли свои места на верхней. Кроме того, ночной штурм перебудил округу, а грохот солдатских батальонов поднял на ноги вообще весь город Прославль. Короче говоря, оставаясь на своих местах, все возросло многократно, многошумно и многоярусно. И при этом раскладе здоровым патриотическим силам Пристенья место уже не нашлось не потому, что им указали не соваться, а потому что они сами больше никуда не совались. События запахли порохом. Но что любопытно, в первый день всеобщей мобилизации боевых сил никаких боевых действий не произошло. Командиры прибывших батальонов, озадаченные немыслимыми потерями в таинственном ночном побоище, полдня изучали обстановку, а еще полдня передвигали вверенные им войска для полнейшего охвата противника. Передвижение, естественно, происходило в густонаселенном районе, в связи с чем то и дело возникало множество непредвиденных осложнений. То кто-то решительно отказывался пропустить солдат через собственный дом, то где-то солдаты неожиданно натыкались на несговорчивых, то есть чересчур разговорчивых женщин, то ломали чей-то забор, топтали чьи-то грядки, давили чьих-то кур. Словом, гвалт стоял такой, что ни о каком секретном маневре не могло быть и речи. «Соседи, солдаты забор рушат. Кума, кума, поросенка твоего придавили. Куда, Ирит, в картошку лезешь? Козу отвязали, а у меня в бане девчонка моется. Караул! Давят, жмут, топчут, лови, Успенка!» Ломили в основном бойкие успенские бабы, поскольку в те наивные времена никакого равенства еще